Чудесной техники было много, но самый важный отдел был научный. Вот где были мозги мастерской. Отыскивали нестандартно мыслящих и асоциальных типов, ленивых и трудоголиков, женщин и мужчин, молодых и стариков. В чем же состояла моя деятельность? Согласовать эти отделы и заставить работать на результат, но для всего этого требовалось очень много усилий и времени. Поэтому я сразу разграничила время рабочее и личное. Дети требовали много внимания, и время после обеда я проводила с ними. Пробежки я не оставила и бегала рано утром. Раз в два месяца бегала полумарафонскую дистанцию. Кроме того, еще было общение с Флитвиком, изучение чар и магические дуэли. Проверяющие не оставляли нас в покое. В чем подвох? Зачем это? Почему так? Почему при этом спрашивали меня? Чтобы подловить на лжи или мошенничестве. Но активами занимались гоблины, у них не забалуешь. Малфой руководил. Вот он уже распевал, как соловей, и красовался, как павлин. Со мной же приходилось ругаться. Вот здесь мой голос и пригодился. Кто выдержит визгливые вопли? Вот и перестали связываться с нами. Во всяком случае министерство. Так незаметно пролетели 3 года. Может, это мало, но магия нам в помощи, друзья. Устроилась в научный центр Пандора Лавгут и с удовольствием экспериментировала. Августа Лангбаттом не желала тратить деньги из наследства Невилла и со своих доходов от продажи игрушек платила за лечение сына и невестки, которые внезапно заболели. Андромеда Тонкс стала начальницей отдела артефакторики. Нарцисса Малфой покрутилась в мастерской и открыла свой салон мод, где реализовывались интересные проекты по пошиву одежды, смесь макгловского прогресса и магических традиций. Одного за другим я отправила Билла и Чарли в Хогвартс. Тут начались некоторые проблемы. На уроках с ней побил Дерзил и спорил с профессором до посинения. С ней пытался снимать баллы, но не помогло. На отработках открылась истина. Оказывается, Билл прекрасно разбирался в зельеварении и экспериментировал, используя чары, руны и законы физики. С ней уверовал, что нашел гения, и они вместе стали запираться в лаборатории и ставить смелые эксперименты. Чарли звезд с неба не хватало и любил естественные науки. К нему тянулась всякая живность, и у профессора Киттлберна он ходил в любимчиках. Однажды ранним дождливым утром меня разбудил патронус Люциуса. Молли, немедленно приходи в мастерскую, это срочно. Я, предчувствуя недоброе, мгновенно кинулась собираться. Предчувствия не обманули меня. Сгорели экспериментальные образцы игрушек, сделанные стихийниками, исчезли несколько охранных амулетов, избежал бухгалтер-кассир, который спустя несколько дней был найден мертвым у себя дома. Малфой был в ярости. Я назначила ревизию и наняла детектива. Злодей попался случайно. Он ломал и разбивал игрушки, портил новую одежду, но не все сразу, а по несколько пар в свою смену, а амулеты он продал Мундугусу Флетчеру, а тому мошеннику до лампочки, что и у кого покупать. Выяснилось, что злодей просто больной, который сбежал из клиники Мунга. Мы списали убытки и, выдворив больного в Мунга, спокойно выдохнули. Казалось, все, но в понедельник ни свет ни заря явился проверяющий. Аврор из убойного отдела, знаменитый Аластер Грюм. «Мастерская закрывается», — заявил он с порога. Уборщица Рабелла Фиг койкнула и побежала ко мне. «К кому же еще? Не в вашей юрисдикции, Аврор Грюм», — ответила я сухо. «Убийство бухгалтера-кассира ваших рук дело. Мы во всем разобрались. Здесь промышляет банда, а вы, Молли Уизли, ее главарь. А Гринготтс мы часом не ограбили?» — огрызнулась я. «А в президента Кеннеди не стреляли? Да я на вас в суд подам за такие обвинения. Лорд Малфой», — я мгновенно нажала кнопку на переговорном устройстве. «Да, Молли, я слышал», — ответил манерный голос Люциуса. «Вызываю адвокатов и начальника департамента магического правопорядка. Пусть Амелия разберется, и созову акционеров. А я пришла сама», — проскрипела старушка Батильда, появляясь из камина и тяжело опираясь на трость. «Мне Рабелла сову прислала», — пояснила она свое внезапное появление. Аластер скривился. «Батильда была нашим акционером, пусть и не самым большим по вкладу инвестиций, зато самым уважаемым. Она постоянно крутилась среди молодежи и участвовала в мозговых штурмах. С ней было не скучно и даже весело. Неприятности, настигшие нас, она слишком близко восприняла к сердцу и, вызвав своих родственников, внуков-холостяков в количестве 5 человек, создала детективное агентство. Кроме того, что охраняли имущество, детективы разбирали судебные дела, допрашивали свидетелей и прекрасно разбирались в магическом законодательстве. Аластер не посмел увести меня из кабинета, потому что вслед за Батильдой вошли ее внуки, бравые детективы с палочками наготове. Я обреченно вздохнула. Фарс разыгрывался у меня на глазах. «Аластер, принеси мне стул, так поясница болит, что ноги не держат. Я при исполнении», — рявкнул Грюм. «А я при подагре», — рявкнула миссис Бэкшет. «Вот придет Альбус, я буду при волшебной палочке, бузинной». Аластер побелел, а я насторожилась. «Откуда у Батильды бузинная палочка? Будто бы Альбус ее отвоевал у Гриндевальда. Неужели Батильда разоружила Альбуса? Хаем, а для этого и сама палочка не нужна. Сойдет любая, главное, произнести экспеллиармус, и у старшей палочки появится новый владелец. Ждем Дамблдора», — сказала Батильда и с достоинством уселась на стул. «Ждем», — повторила я. Но вначале подошли адвокаты, акционеры, Малфой, независимый эксперт по тайм-менеджменту. Потом появились Скримджер и яркая Рита с прыткопишущим пером наготове. Провались, какие неприятности. Перед Дамблдором расступились, зато Грюма запихнули в угол. «Здравствуй, Молли, как поживаешь? Как дети? Гарри не болеет, ветрянкой переболел», — светским тоном ответила я. «Рона заразил, у Джинни аллергия на фейхоа». «На что, фей? Фейхоа?» — подсказала я. «Но вы же пришли спрашивать не о здоровье моих детей». «О здоровье нет, а об убийстве, да», — раздался голос Грюма из-за угла. «Да», — вздохнул Альбус, — «где ты была 18 августа в 4 часа пополудни?» «Это была суббота», — уточнила я. «Сейчас посмотрим». Я раскрыла ежедневник, хотя прекрасно помнила, где я была. «В Хогвартсе, на занятиях по дуэлингу с профессором Флитвиком», — ответила я. «С 2 до 5. В 5 вечера вы, профессор Дамблдор, пригласили меня на чай и предложили слипшиеся мягкие лимонные дольки. Вы еще объяснили, что они были очень свежими. Помните, за час прекрасно можно было парировать 20 раз», — раздался голос Грюма. «Прошу прощения», — вмешался эксперт по тайм-менеджменту, — «но я знаю, что дорога от Хаксмида, где есть аппарационная площадка, до школы составляет 45 минут пешком. Миссис Уизли просто бы не успела совершить убийство. У трупа был размазжен череп», — влез Скримджер. «Волшебной палочкой можно было убить любым заклинанием и проломить череп», — настаивал Грюм. «Что скажешь ты, Молли?» — спросил Дамблдор. «Каким заклинанием лучше всего убить человека?» «Экспеллиармусом», — брякнула я. «Да она издевается», — зарычал Грюм. «Рита строчила статью». «Где Амелия?» — спросил Люциус. «Я вместо нее», — буркнул Скримджер. «Профессор Флитвик, уважаемый человек, полугоблин», — не удержался Грюм. «Уважаемый преподаватель, и мы не будем подвергать сомнению его показания. Я думаю, он подтвердит слова миссис Уизли». «Хорошо», — блеснул очками-половинками Дамблдор. «Молли, где ты была 1 сентября в 2 часа пополудни?» «У меня дома», — улыбнулась миссис Бэкшет. «Я достаточно уважаемая леди, чтобы вы мне поверили». «Да ладно, лучше спросите, где была Уизли неделю назад, когда в Гринготтс проникли злоумышленники?» «Дома, как раз Гарри ветрянкой болел и Рона заразил. Они еще не здоровы. Артур, мой муж, может это подтвердить». «Все это чушь. Можете, Аврор Грюм, зайти к нам домой и проверить, есть ли ранки у детей. Только болезнь заразна, и взрослые практически не выживают от нее. Смертельно. Да ты подослала свою банду и прикрылась детьми». Тут все загалдели. Малфой наслаждался представлением. «Конечно, это не серьезно, допрашивать не в суде, а в моем кабинете, но здесь была Рита Скитер, а уж она вцепится в жареные факты. До суда, скорее всего, не дойдет». Внезапно растворилась дверь и вошел невысокого роста человечек в лимонной мантии колдомедика. «Я являюсь представителем отдела магического морга при госпитале Святого Мунга. Господа, меня зовут Дуглас Хоуп. Я хочу сделать заявление. Мистер Ликадала, служивший бухгалтером в мастерской миссис Уизли, скончался от сердечного приступа. Приступ случился внезапно, и, падая, несчастный мистер Кадала ударился головой о каминную решетку. Магических следов на теле покойного не обнаружено. Деньги, которые он брал для пересчета домой, возвращаются в кассу мастерской. Всего хорошего, господа. Копии заключения вскрытия и магической экспертизы отправлены в магический департамент правопорядка». «Я все понял», — громко сказал Скримджер. «Миссис Уизли, прошу прощения за беспокойство. До свидания». Направляясь к дверям, он как бы случайно толкнул председателя Визингомата, но когда Альбус со злостью взглянул на него, сделал невинное лицо. Присутствующие стали расходиться. «Грюм!» — крикнула я. «Я подаю на тебя в суд». Все обернулись. «За что?» – ухмыльнулся Аластер. «За клевету. Что ты? Мы просто поговорили. Как частное лицо, вы действительно поговорили. У вас даже ордера на арест не было», – холодно подтвердил Скримджер. «Я не частное лицо, я Аврор. За участие в незаконном военном формировании вы отстранены от должности. Свободен, патрульный Грюм». Дамблдор уставился на Скримджера, Грюм на меня, а я пыталась понять, что грозит Скримджеру. Меня дернула за руку Скитер. «Вы знаете, почему вас сегодня посетили?» – спросила Рита. «Нет, действительно, почему? Вы не читали сегодняшний пророк?» – удивилась Скитер. «У Драка температура вчера поднялась», – задумчиво ответил Люциус. «Просился ко мне на руки. С нарциссой этот номер не пройдет, да и целительских способностей у нее нет. Я поколдовал, и температура упала, но все равно Драка спал в моей спальне. Поэтому я был озабочен здоровьем сына, и мне было не досуг узнавать новости». «Балуете вы его», — заметила Рита. «Наследник», — картинно развел руками сиятельный лорд. «Так что в газете, сгорала я от любопытства». Рита вытащила из папки невообразимо зеленого цвета номер пророка, положила на стол и расправила страницы. На первой полосе располагались фотографии заключенных, бежавших этой ночью из Азкабана. Братья Лестриндж, Белла, Яксли, Эйвери, Долохов. Затесался даже Сириус Блэк, а он каким образом оказался в такой компании, Малфой некуртуазно выругался. Заглядывая через его плечо в газету, я заметила у манжета шелковой рубашки на запястье холеной руки лорда маленькое красное пятнышко. «Люциус, ты заболел ветрянкой», — сказала я. «Откуда? Вы с Гарри и Роном были у нас месяц назад». Малфой заметно испугался. «Конкретно. Больше, чем от статьи про побег пожирателей смерти. Инкубационный период у ветрянки 3 недели, объяснила я. Ты заражен, и Драка тоже. Только у тебя не совсем ветрянка, а корь. Она намного тяжелее переносится взрослыми». Люциус раздосадованно хлопнул в ладоши и выбежал в коридор. «Люциус, ты куда? Писать завещание!» — крикнул он. Рита только хмыкнула. Уж она-то не поверила, что корь смертельная болезнь, и что сегодня было на самом деле. Зачем все это было нужно? Непонятные происшествия, гавканье Грюма, Скримджер. Вместо допроса какой-то фарс. Если здесь была Рита Скитер, то она наверняка связала бы факт побега со мной. Мол, с пожирателями заодно. «Ну, Альбус, что же ты такой противный?» Глава 10. Страдания Люциуса Малфоя. Когда Люциус не пришел на следующий день в офис, я не удивилась. Если он заразился, то должна пройти минимум неделя, чтобы взрослый переболел неприятной болезнью. Учитывая, что он маг, да еще чистокровный, то для него вообще проблемы не должно быть. За Драка я почти не волновалась. Наверняка есть зелье от такой болячки. Прошло 2 недели, и я выслала сову. Мне пришлось разбираться в финансовых вопросах. Ладно, худо-бедно справилась. Сова как сгинула. Пора было беспокоиться, и я написала письмо, что пусть не ждет смерти и даст о себе знать. Молчание. Когда в меня вцепились гоблины, а я не понимала, что они хотят, я попыталась связаться с Люциусом через камин. Такое впечатление, что Малфой Мэннер был разрушен. Я написала нарциссе. Ноль внимания. Я рискнула подойти в министерство, знает ли кто, что с Малфоем, или знает того, кто знает. Артур обрадовался теплым булочкам, которые я купила в ближайшей пекарне. Поспрашивала его, и кого он знает, чтобы спросить. Никто и ничего не знал. Тут меня охватил страх. Неужели все умерли? Я попыталась аппарировать рядом с Мэннером, но меня так шарахнуло, что потом лихорадило 2 часа. Остался последний вариант – добраться на автомобиле. Я зашла в Макдловскую аптеку и обеспечила им месячную прибыль за 1 покупку. Мало ли что, зелья – это хорошо, но я их не знала. Северуса брать с собой не стоило. Он тоже мог заболеть и притащить потом ветрянку в Хогвартс. Макдловские же лекарства простые и прекрасно усваиваются даже детьми. На рассвете я разбудила Артура и сообщила, что иду к Малфоям. Сколько я там пробуду, я не знаю, пришлю Патронуса. Велела присмотреть за детьми и, не слушая никаких возражений, села в машину и уехала. Из дому прихватила воды, термос с кофе и ветчину с хлебом. Вдруг Малфой Мэннер сгорел дотла, а никто и не почесался. Вдруг мне в одиночку придется разбирать руины. Вдруг трупы надо будет хоронить. Копать могилу на голодный желудок как-то глупо, так хоть будет чем подкрепиться. Тьфу ты, вот ведь какая дрянь в голову лезет. Приехала в Уилтшир к обеду и еще целый час промоталась по проселочным дорогам. Карта показывала место нахождения Мэннера, но я не смогла проникнуть на его территорию и ездила кругами. Заглушив мотор, я призадумалась о том, как можно попасть в зараженный особняк. Если там все больные, то есть смысл взять лекарство и договориться с домом. Многие поколения Малфоев проживали в нем, может, дом стал полуразумным, догадки, но рискнуть стоило. Все-таки было жалко и Драка, и Нарциссу, и Люциуса. Такое впечатление, что от них всем требовались только деньги, а позаботиться о них самих некому. В общем, взяла я сумку с лекарствами и двинулась по едва видимой дороге. «Эй, ребята, я собралась спасать вашего хозяина, вы же не тронете меня?» — спросила я у кустов, которые вздумали перейти мне дорогу. «Спасать хозяина, спасать хозяина!» — пронесся шепот, совершенно не похожий на шелест листьев под ногами. Мне не почудилось, потому что зеленая живность легко пропустила меня. Появились качающиеся ворота. «Открывайте, уважаемые стражи, будем спасать лорда Малфоя, чем бы он ни занимался». Ворота со скрипом открылись. Понятно, как нужно действовать, чтобы договориться с недружественной охраной замка. Потихоньку я подошла к дому. Цел, стоит. Открываю входную дверь, не заперта. Иду коридорами. Тишина, и я боюсь кричать. Вдруг призраки здесь водятся? Местные Малфои с картин смотрят, но ничего не говорят. Попыталась позвать эльфов. Молчание. Мне стало совсем страшно. Толкаю ближайшую дверь. Фух, Малфой, разве можно так пугать? Я чуть не умерла от страха. Что случилось? Меня бы разобрал смех, если бы не было так грустно. Его сиятельство лорд Малфой был не брит, не чесан, худ и пьян, а еще в красных пятнышках, от кончиков ушей до пяток. Я видела со своего места, что он был без ботинок и носков. В кабинете был ужасный бардак. С полок все книги попадали на пол. Книги лежали везде, на полу, столе, подоконнике, шкафах и на диване. Кроме них, стояли бутылки в несметном количестве. Такое впечатление, что здесь только пили и читали. Вино, коньяк, виски. Что происходит? Люциус, проснись, прошипела я. Темный лорд вернулся. Темный лорд, пьяно икнул Люциус, обдав меня мощным перегаром. Он все-таки вернулся, Люциус, мой скользкий друг, проговорила я за могильным голосом. Малфой вскочил с кресла, как ужаленный, замерой вытаращился на меня. «А, это ты, Молли?» — выдохнул он, снова заваливаясь в кресло. «А где лорд? Его съели». «Шутка, шутка, а как его возродить, ты случайно не знаешь? Мы 7 раз вызывали его. Поверишь, вызывали, и кто это мы?» «Долохов», — спокойно ответил Малфой. «Он самый могущественный некромант в мире. Русские ох как сильны. 7 раз Антонин его вызывал, а темного лорда нету. Вообще, конечно, нету», — не сдержалась я. «Его же надо собирать из крестражи». «Крестражи». Белла думала об этом, но никто не знает, где их взять. «Серьезно?» — ехидно спросила я. «Дневник Ридбла на что? Он же у тебя находится в библиотеке». «А Белла? Дура. Потому что Том дал ей на хранение чашу Хельги Хаффлпаф. Еще один в Хогвартсе, в выручай комнате, там, где все спрятано. Это диадема Равина Рейвенкла. Помедленнее, я записываю». «Черт побери, он записывает. И ничему не удивляется. Даже тому, что я здесь. Еще кольцо в доме Гонтов, где жила его мать». «Чья мать?» «Темного лорда». «Это все?» «Нет. Медальон Слизерина в каморке у Кричера на площади Гримма, 12, в доме Блэков». «Блэк», — вдруг заорал Люциус, — «хоть на что-то ты сгодишься». «Все?» — вдруг нормальным голосом спросил он. «Змея в албанских лесах, и дух неприкаянный. Дух вызывать надо. Пойду всех позову». Малфой встал и качнулся. Видимо, еще не протрезвел. «Подожди, я сейчас». Из-под книг достал палочку и наколдовал патронус. «Белла, солнышко, иди сюда, и всех зови», — ласково позвал Люц. На его зов прискакала призрачная коза. «Люциус, котик, пошел нахрен», — проорала она голосом Белатриссы. «Люц, ты что-то нашел?» — спросил крот зычным голосом. «Мы сейчас придем», — сказали хором 2 варана мужскими голосами. «Что-то случилось?» — спросила стрекоза. «Люциус, может, ты объяснишь, что происходит? Чьи это патронусы? Почему ты не отвечал? Я думала, что ты умер. Мы все думали, что умрем. Да кто это мы? Вот, обернись». «Честно, если бы мне не было так паршиво, то я бы расхохоталась». В дверях столпились сбежавшие пожиратели. Вся честная компания. Я выхватила облик Беллатрикс, которая была полностью седой, потом поочередно узнала почти всех. «А вот знаменитый хулиган Сириус Блэк». «Сириус, но ты-то почему здесь?» — простонала я. Блэк виновато потоптался, пряча взгляд. Все побежали, и я побежал. Блэк, ты идиот. Ага. Убедившись, что никто меня убивать не собирается, я облегченно выдохнула. Красавцы, улыбнулась я. Давайте-ка я буду вас лечить. Подходи по одному. И схватила сумку. Когда пожиратели из красной крапинки стали в зеленую крапинку, запили таблетки парацетамола водой, проглотили черный уголь и прополоскали горло, а Якслия еще закапала глаза, они поверили, что выздоравливают, и рассказали свои злоключения. Малфой, выпивший двойную дозу антипохмельного, угрюмо молчал. Все началось со скабана. Долохов рыл подкоп, а Блэк выл на луну. Подкоп привел Долохова в комнату охранников, и с большими предосторожностями он выкрал одну волшебную палочку. Блэка же было не заткнуть, он начал гавкать, и Долохов его оглушил. Так и тащил тушку пса на себе. Когда компания освобожденных пожирателей подошла к побережью, они увидели корабль, летевший на всех парусах прямо на них. Кажется, он был готов разбиться о скалы Аскабана, но Долохов своей палочкой остановил катастрофу. Во всяком случае, он так думал. Поднялись на борт, и корабль ринулся вперед. Пожиратели радовались, что получилось все просто, но не сообразили, что не так, и почему их не преследовали дементоры. Только когда они оказались в открытом море, беглецы обнаружили, что на судне нет ни одного члена команды. Капитан тоже отсутствовал. На шлюпке Яксли прочитал название корабля, и всей компании захотелось обратно в Аскабан. Летучий голландец. Именно в ту ночь, когда летучий голландец пересекал пролив, разыгралась свирепая буря, а они, сбившись в кучу, молились и проклинали неизвестных богов, посидела Белла. После бури наступил полный штиль, и они 3 дня без воды и еды просто дрейфовали по воле волн. Долохов, как самый крепкий из всех, взобрался на мачту и пас горизонт. На закате 4-го дня он увидел кромку земли, заорал, что ему все равно, где помирать, и кинулся в воду. Пес Блэк за ним, следом Белла, Листрингджи за Беллой. В общем, никто не остался, и спустя час вся шайка вплавь достигла земли. К своему разочарованию, достигнув берега, бедолаги обнаружили, что они в Британии. Мотало их черти сколько времени, и все равно, они приплыли к родному берегу. Посовещавшись, решили отправиться к Малфою. Люциус, считая, что раз он все равно не жилец, позволил им жить в Мэнере. Нарцисса не собиралась мириться с незваными гостями, прихватила драка и улизнула во Францию. Между тем, когда их всех обсыпало, пожиратели решили устроить поминки по самим себе. Вино и виски лилось рекой. У Яксли получилось какое-то затмение, и он начал бормотать всякий вздор, переживая галлюцинации. Когда же у всех разболелись головы, они выпили все зелья, которые только были в доме. Белла стала температурить, она дымилась в буквальном смысле слова и заперлась в бассейне, боясь устроить пожар. Вскоре свалился Долохов, а у Яксли чуть не вытекли глаза. Они поверили, что им крышка. Кому пришла в голову мысль, что нужно воскресить темного лорда, неизвестно. Кажется, все они бредили. Когда Блэк вмешался в пьяный разговор и стал орать, что они подлые пожиратели, и он сейчас пойдет заложит их всех до единого в Аврарат, то его скрутили и бросили в темницу, располагавшуюся в подвале Малфой Мэннера. Однако, с пьяных глаз перепутали и заперли Блэка в винном погребе, отчего коллекции вин Люциуса был нанесен невосполнимый урон. Долохову нужна была жертва для обряда, и все 7 раз Блэк был на волосок от смерти. Но боги и духи не приняли жертву, от которой разило, как от винной бочки, и пожиратели расстроились. Как же расстроился Малфой, знал только он сам. Он лично кормил ораву взрослых больных, потому что домовики шарахались от них, и мечтал о том, что здесь будет обитать самый вменяемый человек из всего их, с позволения сказать, общество. Кроме того, что сбежала его семья, павлины облезли, винный погреб был разграблен, библиотека разрушена, домовики разбежались, его неземная красота пострадала от струпьев ветряной оспы. И все это случилось за какие-то 2 недели. К счастью, он укрепил антиоперационный щит и заблокировал каминную сеть, чтобы никто в Мэннер не пробрался. Пожиратели были в розыске, и нужно было обезопасить свой дом и себя самого. Но теперь у них была я, и, кажется, вместо главаря, даже Блэк признал мой авторитет, будучи первым вылечившимся. Особенно пожиратели зауважали меня, когда я сказала, что теперь у них иммунитет. Дав инструкции, как жить и что делать дальше, я уехала домой. Ветчину съел Малфой, потому что кладовые Мэннера тоже были пусты. Дел было много, но я хоть больше не волновалась. Дети росли, бизнес налаживался, газеты затихли, Малфой пришел в себя и начал улыбаться. Красные и зеленые крапинки сошли, он отъелся, похорошел и занялся привычными делами. Я находилась в счастливом неведении о планах пожирателей. Приближалось Рождество. Я отметила, что Перси уже совсем большой, и Гарри будет очень скучать по любимому брату, когда тот уедет в Хогвартс. Смышленый Рон радовал мать, запоем читая книги. Джинни была боевой девчонкой и обожала летать на метле. Я не велела ей взлетать выше сиреневых кустов, она слушалась, и я успокоилась. На Рождество вся семья была в сборе. Приехали старшенькие, и сразу в доме стало шумно и весело. Настоящий дом полная чаша. Я вздохнула украдкой. На душе было немного тоскливо, но не хотелось портить домочадцам веселье. Утром 31 декабря прилетела сова от Люциуса. Молли, прошу тебя к 5 вечера прибыть в Малфой Мэннер. Камин открыт. Люциус, ты с ума сошел. На Новый год? Ладно, буду. Уделю тебе 2 часа. К счастью, собиралась я недолго. Прибыла даже немного раньше. Меня никто не встретил. Видимо, домовиков еще не вернули. Прошла по коридору и нашла тот самый кабинет, где встретила в первый раз хозяина дома. Возле книжного шкафа, спиной ко мне стоял незнакомый мужчина. Какая осанка, а длинные ноги. И одет, как лорд. Ишь ты, привидения в Мэннере и те гламурные. Однако, морок надо развеять, чтоб не подслушивал и не подглядывал. Я подкралась ближе, размахнулась и с криком «Исчезни!» треснула его по заднице. Внезапно вместо пустоты под моей ладонью оказалась упругая плоть. Мужчина с воплем отскочил от книг и схватился за ушибленное место. Зло и надменно уставился он на меня. Ноги у меня подкосились и я плюхнулась на ковер. На меня смотрел воскресший темный лорд Волдеморт, рассерженный и смущенный. «Милый мой!» Глава 11. Грустная. Пожиратели чинно сидели за столом, когда зашел Волдеморт, и я следом. Они заулыбались, а Долохов дал 5. Я похлопала его по плечу, рассудив, что могу лишиться пальцев в мощном захвате рук. Осталось одно место за столом, напротив Волдеморта. Я села. «С днем рождения, Том!» «Извини, что без подарка. Не знала, что тебя возродили». На лицах пожирателей застыл шок, а темный лорд кинул на меня самый убийственный взгляд из своего арсенала. Первой очнулась Белла. «Мой лорд, у вас сегодня день рождения?» «Почему я не знаю?» «Мы тоже не знали. Зато знает Молли Уизли. Ко всем бочкам затычка», не удержался Малфой. «Упс, прокололась. И что теперь делать?» 31 декабря, единственный день в году, когда милорд не раздает во все стороны круция, ответила я. «Кажется, гроза миновала, потому что пожиратели задумались о том, как прошел сегодняшний день», а Волдеморт благосклонно кивнул. «Прости, темнейшество, теперь я понял, почему вы были со мной терпеливы», сказал Долохов. Волдеморт вздохнул. «Зачем, скажи на милость, вы использовали для возрождения все крестражи? Можно было же использовать один. Кто же знал», оправдывался Долохов, «мы хотели как лучше. Зато ты нормальный человек, а не змееподобный крокодил», добавила я, чем только разожгла сильнее некую дискуссию, продолжавшуюся несколько недель. «Я что говорила?» Не выдержала Белла. «Змея не просто так». Тут все разом загомонили, и Волдеморт гаркнул. «Тихо. Лучше скажи, Молли Уизли, откуда ты узнала о крестражах?» «От Дамблдора», быстро ответила я. «Вот тебе, старый хрыч». Выражение лица Волдеморта было непередаваемым. «И ты спокойно предаешь дело света? Ты же член Ордена Феникса, Молли». «Дамблдор, борец света?» Иронично спросила я. «Не смешите меня, а Орден Феникса забирал больше половины доходов моей семьи, пока я не взбунтовалась. Мне дети важнее амбиций старого маразматика». Волдеморт расхохотался. Как по сигналу, появились блюда, и дорогие приглашенные попытались поесть. Я же пила воду, потому что обугленная тушка курицы, кривой торт и ядовито-зеленый соус для салата не вызывали аппетита. «Люциус, когда вернутся твои домовики?» спросила я. «Один вернулся», вздохнул Малфой, «но он не справляется». Я заметила. «Добби, да», еще тяжелее вздохнул Люциус. Волдеморт вяло ковырял вилкой обугленный окорочок. Пожиратели с каменными лицами следовали его примеру. Я не выдержала и позвала своего домовика. «Упырь, да, хозяйка, принеси 1 готовую индейку, пару пирогов с почками, запеченную оленью ногу, перепелиные яйца и пудинг». Домовик кивнул и щелкнул пальцами. Ужасная еда исчезла, и стол наполнился различными деликатесами. Пожиратели обрадовались. Черт, даже Волдеморт оживился и, кажется, улыбнулся. Остальное время ужина прошло намного веселее. Ровно в 7 я встала и откланялась. Меня ждали дети. Я успела вовремя. Детки как раз садились за стол. Домовики доставали блюда с едой и ставили на стол. У Малфоя я пила только воду, поэтому положила себе крылышко индейки. Артур пристально на меня посмотрел, но ничего не спрашивал. Время после Нового года полетело вскачь. Успевая в мастерской покрутиться, за детьми присмотреть, проконтролировать домовиков, в банк смотаться. Кроме того, Артур взялся отремонтировать последние две комнаты, оставшиеся без отделки и мебели. В них не было нужды, но он решил доделать все до конца. 14 февраля Артур сделал мне сюрприз. После беготни целый день вечером меня ждали торт и свечи. Я протянула ноги к огню в камине, желая заснуть как минимум на неделю. Он схватил меня в охапку и стал целовать. Я сжалась, его поцелуи были слюнявые, но сразу же попыталась расслабиться, чтобы получить удовольствие. На периферии сознания уже мелькали мысли, как назвать ребенка и на какой факультет он попадет. Артур разжал объятия, почувствовав мое напряжение, и неправильно его истолковал. В его руках появилась волшебная палочка. «Где Молли? Где ты держишь оборотное? Какие секреты ордена хочешь выведать?» «Артур, ты с ума сошел? Какое оборотное? Я в зельях ничего не смыслю». «Как можно тише», — говорила я, не желая разбудить детей. «Ты не моя жена». Молли давно бы кричала и била посуду. «Я изменилась. И говори потише». «Молчать». Он попытался схватить меня за волосы, но я увернулась. «Инкарцера». Меня опутали веревки. Артур кинул летучий порох в камин и позвал. «Альбус, ты мне нужен. И захвати веритосерум». Я засмеялась. «Чушь, что у меня можно узнать? Сколько я трачу на прическу?» Альбус переступил каминную решетку и уставился на меня. «Артур, спроси, что известно только вам двоим? Как я зову Молли? Когда? Когда мы вдвоем?» «Молли, пусенька, пожалуй, я плечами. Как звали князла, которого тебе подарила сестра?» «У меня нет сестер, были братья-близнецы, Гедеон и Фабиан, и князла никакого у меня не было. Как мы поженились?» — спросил Артур. Я ответить не успела, как у мужа, внезапно сошедшего с ума, появилась идея. Он побежал в спальню и принес шкатулку. «Здесь находятся наши обручальные кольца. Давайте посмотрим». У Артура вырвался вопль, когда заглянул в шкатулку. Он вытащил два кольца. Одно было черным, второе — каким-то позеленевшим. «Да ведь кольца-то медные. Вот, даже на золотое колечко для жены денег не нашел, жлоб», — мелькнула у меня мысль. «И что это значит?» — спросил Альбус устало. «Черный цвет означает, что Молли полюбила другого. Но это невозможно. И как звучали ваши брачные клятвы?» — мягко спросил Дамблдор. «Мы поклялись, что будем вместе, пока горит пламя нашей любви», — горестно ответил Артур, не подозревая, что дал мне в руки замечательный козырь. «Ну», — объяснил догадливый Альбус. «Неправда», — заорал Артур. «Молли бы никогда не разлюбила меня. И вообще, это не Молли. Давайте дадим ей сыворотку правды и все узнаем». Альбус пристально взглянул мне в глаза. Я ощутила легкую щекотку, но в голове было пусто. «Артур, это Молли», — тихо сказал Альбус. «Она действительно кого-то любит, но я не могу прочитать ни одной ее мысли. Мышцы затекли, и я попыталась размять руки. Можно меня развязать?» Наконец, ядовито поинтересовалась я. «Я думаю, в ромашку любит-не любит я смогу поиграть и с развязанными руками. Но магические браки...» «У нас не магический брак», — отрезала я. «Это Магнус Нотт?» — уныло спросил Артур, не слушая мои слова. «Твой отец хотел тебя выдать за него замуж». «Неважно», — фыркнула я. «Главное, что все остается по-прежнему». «Ничего по-прежнему не будет», — заорал Артур. «Ты мне изменяешь. Сколько раз ты с ним встречалась? Каков он в постели? Наверняка раз 5 на ночь, в то время как я, Силенция», — произнесла я. «Спишь в новой комнате на кушетке, пока я тебя не прощу». Злость Артура настолько велика, что сбросил чары практически мгновенно. «Это ты будешь там спать, шлюха». Я послала в перекошенную физиономию Артура летучий мышиный сглаз и пошла спать. Оскорбления я терпеть была не намерена. Не раздумывая ни дня, наутро я собралась в Министерство магии оформить развод. Чтобы дело не тянулось полгода, заглянула на огонек к Батильде Бэкшетт. Мы стали довольно близкими приятельницами, и старушка была довольна, что я навестила ее. Чашка мятного чая примирила меня с действительностью, и я постаралась деликатно объяснить причину визита. «Ох уж эта молодежь!» — хихикнула Батильда. «Максималисты, видят только черное и белое». Я тяжко вздохнула, помешивая горячий чай. «Вы мне поможете, «Батильда, конечно», – оживилась старушка, и тихо спросила, «И не хочешь помириться? У вас же 7 детей». «8», – поправила я, «Нет, не хочу, твой избранник достоин любви, понятия не имею», – устало ответила я, «Он заносчив, высокомерен и думает только о себе, но он здесь ни при чем, к тому же, я не очень рассчитываю, что мы будем вместе, но Артур сошел с ума». Теперь он будет в каждом человеке видеть соперника. Мне не нужны истерики и приступы бешенства ревнивца мужа. Для меня главное в доме спокойствие. Уговорила, сказала Батильда. Постараюсь сделать все, что могу. Артур вечером домой не пришел. Ну и ладно, у меня слишком много дел, чтобы рыдать о происшедшем. Планы неожиданно поменялись. Малфой потребовал, чтобы я отдохнула недельку. Он угадал, если бы он предложил месяц, то я никуда бы не пошла. Поэтому я осталась дома и принялась за уборку бывшей супружеской спальни. Физическая работа шла мне на пользу, и вскоре у дверей стояли мешки с разным хламом. В мусор отправились старая заношенная одежда, пара ботинок, статуэтки с отбитыми головами и руками, маленькие коробки. Нашла несколько старых волшебных палочек, 2 галлеона и копилку с кнотами и сиклями. Мне понравилась коллекция флаконов, спрятанная в бюро. Их было 10 штук, 7 были пусты, 2 полные. Содержимое еще одного выделялось резким запахом. Я подумала, что коллекция специй во флаконах будет прекрасным украшением на кухне. «Упырь, ты знаешь, что это?» – спросила я домовика, помогавшего мне. Домовик мечтательно улыбнулся. «Конечно, знаю и все хорошо помню. Каждый флакон – это целое событие. Благодаря первому флакону появился наследник Уильям Уизли. Второй – это Чарльз Уизли. Третий – это Персиваль, самое крепкое зелье потенции, четвертое, потому что появились близнецы. Я слушала домовика, разинув рот от удивления. Ничего себе, Артур был импотентом. Одно отличается, подумала я вслух, это зелье вражды, объяснил бесхитростный эльф. Старик с колокольчиками в бороде говорил, что его нужно выпить в последнюю очередь. Вот это новости, то есть мне заделать детей и потом бросить, но зачем? Какой в этом смысл? И при чем тут Дамблдор? Я не успела обдумать новую неприятность, как зазвонили колокольчики на входной двери. Кто там еще? Я пошла открывать. За дверью стоял незнакомец лет 60, высокий, стройный с рыжими волосами и бородкой, со вкусом одетый. В руках держал трость. Какую-то минуту он удивленно разглядывал меня и наконец произнес. «Молли, ты очень изменилась, пока я тебя не видел. Пригласишь отца на чашечку чая?» Глава 12. Гости бывают разные. Гордон Пруэтт летящей походкой прошел в гостиную. Пока я готовила чай, отец осмотрелся и заявил, «Ты научилась хозяйничать. Как поживают дети?» Пока рассказывала, чайник закипел, и я заварила самую любимую смесь чая, черный с зеленым и с щепоткой жасмина. Молоко закончилось, надо послать эльфов за покупками. «Помнишь, какой чай любит твой отец?» Похвалил он меня, я пожала плечами, инстинкты работали сами собой, и, я подозреваю, что умею намного больше и лучше, чем раньше. «Так что ты хотел, отец?» – вежливо спросила я. «За столько лет я отвыкла от родительской заботы, и мне хотелось бы знать, зачем ты пришел?» «КХМ», – кашлянул отец, – «я пришел мириться». «Ну, что ты, папа, я давно тебя простила, и что же дальше?» Я не знала о конфликте с отцом и решила сразу же наладить отношения, чтобы приобрести как можно больше союзников и защитников для своих детей. Ну, ты бы могла вернуться в замок с детьми. Спасибо, папа. Лучше сам в гости приходи. Дети привыкли к норе. А вот пасхальные каникулы мы проведем в Пруэтт-Холле с удовольствием. Долгую минуту отец молчал. Так какого Мерлина я готовил целую речь, если ты сразу согласилась? Улыбнулся отец. Вот и приду. Завтра. Довольный папенька покинул дом. Не прошло и получаса, как снова зазвонили в дверь. «Альбус», вздохнула я обреченно, что на этот раз. Непрошенный гость только открыл рот, как сзади раздались голоса. Это с прогулки вернулись дети. Под присмотром эльфов они катались на коньках на озерце, расположенном недалеко от дома. Пришли раскрасневшиеся и довольные. Пол мгновенно стал грязный и мокрый. Невербальная эваниска, и пол сразу засиял чистотой. «Переодеться, мыть руки и за стол», – скомандовала я. Альбусу пришлось сократить речь, потому что я отвлекалась на детей. Он знал, что я переживаю трудные времена, и готов помочь, что ему нужно. «Ничего, только лояльность светлой стороне. Он готов закрыть глаза на мое сотрудничество с известным пожирателем смерти и предоставить льготы. Какие? Для сироты Гарри Поттера создан счет, на который все желающие волшебники перечисляют деньги. Кроме того, министерское пособие на сироту и сам банковский счет Поттеров, с которого опекуну можно брать определенную сумму, немаленькую. Еще на собственных детей хватит. По какому-то наитию я не спорила с директором Хогвартса. Думал, что я откажусь или соглашусь. Мне было интересно, какой ответ он ожидал. «Хорошо, Альбус, я услышала тебя». На лице директора явственно проступило удивление. Видимо, не ожидал такой дипломатичности. И не уходил. Дети же проголодались, пришлось кормить и настырного гостя. После сытного обеда дети разбрелись по дому, а Гарри, Рон и Джинни отправились подремать часик. Альбус ушел не скоро, а я разозлилась. На Артура, не желавшего помогать детям, на отца, который пришел мириться только после ухода мужа, на Альбуса, плетущего интриги, на свою жизнь, которая совершила новый поворот. Поэтому, когда прибежал Перси со своими проблемами, я еле сдерживалась, чтобы не накричать на ни в чем не повинного ребенка. В руках Перси держал белую крысу. «Что это?» – грозно спросила я. «Мой фамильяр», – робко ответил сын. «Где ты его взял?» – допытывалась я. «Директор Дамблдор подарил», – сказал Перси. «Он сказал, что сейчас зима, и звери болеют и умирают от холода. Попросил позаботиться о крысе. Это мальчик». «Ясно», – угрюмо пробормотала я. «В клетку его». Перси не хотел запирать крысу в клетку, но я настояла. Перед этим полюбовалась на здоровые яйца крысюка, посмотрела на зубы и потрогала лапку без одного пальца. Трансфигурировала клетку из кастрюли. «Здоровая твоя крыса», – констатировала я. «А теперь смотри». Я увеличила клетку в 15 раз, вместе с ней росла и крыса. «Гоминум ревелия, ступифай, петрификус тоталус, инканцера». Заклинание произносило быстро, чтоб крыс не сбежал. Питер Петтигрю был обездвижен и связан. Я же была зла. Подошла к камину и вызвала Малфой Мэннер. «Мне нужен Сириус Блэк и немедленно». Через минуту мой камин переступил Волдеморт. Сириуса он вел на крепком поводке. «Что случилось, Молли? Зачем тебе нужен этот прихвостень Дамблдора? На кухню зайдите и полюбуйтесь», — миролюбиво ответила я. Перси дрожал от страха. Конечно, увидеть связанного и мычащего человека вместо маленькой крысы было для него большим стрессом. Когда на пороге кухни появился Блэк, Питер стал вырываться, но присутствие темного лорда ввело его в состояние глубочайшего удивления. Сириус и Волдеморт одновременно оскалились, сразу став похожими друг на друга. «Мой лорд», — пролепетал Петтигрю, — «вы ли это, Сириус? Как я рад тебя видеть». «Вы Волдеморт?» — спросил Перси. «Вы меня не убьете, а? Что ты говоришь такое, малыш? Я не убиваю детей», — миролюбиво ответил Том. «Но моего брата вы же хотели убить», — дрожа от страха, продолжал Перси. «Гарри, что?» — крикнул Сириус. «Гарри живет здесь, Гарри Поттер». «Сириус, прекрати орать, ты пугаешь ребенка». Перси чуть не падал в обморок. Я схватила его за плечи и усадила в кресло в гостиной. «Ни Гарри, ни Питер никуда не денутся. Посмотрели? Все, теперь идите домой». Сириус уходить не хотел, лишь натянутый поводок и многозначительный взгляд Волдеморта заставили его уйти из дома, где происходило слишком много событий. Следующий день был не менее насыщенным. Отец пришел к завтраку и выложил подарки. В пакетах были сладости, детские метлы, теплые мантии и разные книги. Я не знал, что подарить внукам, поэтому принес то, что посчитал самым простым и нужным. «В следующий раз сообщи, что вам нужно, и я помогу с финансовыми вопросами». «Спасибо», — сердечно поблагодарила я отца. Дедушка пообщался с детьми, Фред и Джордж вызвали у него слезы умиления, а Гарри крепко его обнял. Наша единственная девочка получила в подарок пару миленьких сережек с бриллиантами и сразу захотела их надеть. Мальчишки внимательно посмотрели, как я произношу колющие заклинания и вдеваю сережки в уши дочки. «Я красивая», — лукаво улыбнулась Джинни. «Самое лучшее», — наперебой загалдели братья. Отец удовлетворенно хмыкнул и попрощался. У него было много дел, но обещал навещать нас каждую неделю. В полдень явился Блэк, снова на цепи. Волдеморт был сегодня более благодушен и после моей просьбы освободил своего заключенного, чтобы не смущать детей. Перси уже справился со своим страхом и безбоязненно спрашивал Волдеморта о фамильярах. Сын был обижен на Альбуса за его вероломство, что подсунул ему не настоящую зверушку. Я отправила Петтигрю в свободную комнату на чердаке. Сбегать он почему-то не собирался. Блэк же тоже пришел с подарком. Взрослую метлу для 7-летнего Гарри. «А нам что вы принесли?» – спросил Рон. «Ну, я, крестный отец Гарри, а вы?» – смутился Блэк и, не желая отвечать на простые детские вопросы, обернулся собакой. Дети, завизжав от восторга, набросились всей кучей на животное. Вальдемар только усмехнулся. Он сидел рядом со мной и, кажется, не планировал захват власти в Британии, потому что был расслаблен и спокоен. Неужели возрождение сразу со всех крестражей подействовало благотворно, да и сумасшествия не наблюдалось? Я тихо сидела рядом с ним, не подозревая, что между нами скоро вспыхнет настоящая война. Еще одни гости ушли. Через час явился через дверь Северус Снейп и принес ящичек с зельями. Здесь костераст, перечное, кровевосстанавливающее, зелье сна без сновидений, детская и взрослая порция, мазь от ожогов, настойка растопырника и еще кое-что. И вот еще, он достал стопку фотографий, перевязанную ленточкой. «Передашь Гарри, очень мило, сколько я тебе должна за зелье?» «Пустое», — отмахнулся Северус. «Главное, чтобы мальчишка был здоров и счастлив. Я верю, что ты справишься с его воспитанием». Он не сидел с детьми, видимо, его достали дети в Хогвартсе, и сразу же ушел. Но, похоже, сегодня у меня был приемный день, потому что пришел Дамблдор. И не один, а с Люпином. «Здравствуй, Молли. Я с подарком для Гарри пришел. Позови его, пожалуйста, упырь». Позвала я. «Да, любимая хозяйка», — появился домовой эльф. «Позови Гарри», — попросила я. Альбус смотрел на эльфа с плохо скрываемой враждебностью. «Откуда у тебя эльф? Одного я купила, второй жил на чердаке. У тебя их два?» — удивился Дамблдор. «Мне бы третий не помешал», — невозмутимо ответила я. Между тем Люпин принюхивался и, пробормотав что-то вроде «не может быть», встал. «Можно мне помыть руки?» — спросил он. «Сидеть», — рявкнула я. Подошел Гарри. Альбус показал на цепочке ключ и рассказал, для чего он нужен, и чтобы никому он про него не рассказывал и не хвастался. Конечно, Альбус преследовал свои цели, и эффект должен быть получиться обратным, чтобы братья завидовали Гарри. «Отдайте его маме, сэр», — последовал детский ответ. «Я еще не знаю, как распоряжаться деньгами». Альбус скрипнул зубами. Взволнованный Люпин пытался встать и пройтись, но мой взгляд держал его на месте. Прибежал Перси. «Ма, Питер есть хочет, а попросить стесняется». «Питер!» — воскликнул Люпин. Я взяла поднос, поставила две тарелки, одну с овсянкой, вторую с беконом, чай без молока, и отправила ребенка наверх. Люпин не выдержал и пошел за ним. Альбус сверлил меня недовольным взглядом. «Вот Гарри обрадуется», — с облегчением сказала я, — «крестный будет его навещать». «Альбус, неужели я бы не проверила крысу на анимагию?» Вот и узнала несколько секретов. Альбус о чем-то размышлял и посматривал на меня с опаской. Чтобы он обо мне не думал, я не собираюсь угождать ему и, если получится, попробую разрушить его планы. Дамблдор и Люпин ушли, и я сделала то, что сделать было давно пора. Я убрала желание и намерение из собственных охранных чар и закрыла доступ всем нежелательным лицам. Из старой компании в Хош остался только Снейп. Из деловых партнеров, естественно, Малфой, который имел привилегии хранителя и мог своей волей перекрыть весь доступ, из личных привязанностей, сам Том Риддл. Поразмыслив, установил антисовиную защиту и попробовала заключить вокруг дома антиаппарационный щит в сферу. Черта с два они меня теперь найдут. Ну, а работа не пропадет, у меня дело на мази, и все идет по давно расписанному плану. Немного увеличился счет в банке, но я ожидала двойные расходы. В сентябре в Хогвартс шли Фред и Джордж. Я помнила по рассказам Элис, внучки в моей прежней жизни, которая уже казалась сном, какими предприимчивыми озорниками они были в школе, и ожидала неприятностей. К тому же Дамблдор вряд ли давал бы им поблажек, уж слишком много планов я расстроила этому интригану. В общем, скучать не приходилось. Незаметно подкралась весна. Казалось, ничто не нарушит размеренный темп жизни, который установился в нашем доме. Каково же было мое удивление, когда в первый день пасхальных каникул из камина вывалился весь в саже его темнейшество лорд Вальдемарт, очень-очень пьяный и очень-очень злой. «Это ты виновата», — обвиняющим тоном заявил он. Он дотащился до дивана и уснул. Что произошло? Об этом можно было узнать не раньше его пробуждения. Я укрыла его пледом и отправилась разнимать Фреда, Гарри, Джорджа и Рона. Джинни била кулачками всех четверых по спинам. Я разогнала драчунов и, раздав по потрепанному томику с рецептами зелий, приказала выучить очередные 20. Младшие отправились помогать на кухне. Очевидно, что к началу учебы в Хогвартсе Фред и Джордж будут знать теорию зельеварения за все 7 курсов, а Гарри и Рон станут превосходными поварами или чародеями. Глава 13. Хроноворот событий. Волдеморт решил собрать не только свою старую гвардию пожирателей, но и великанов, вампиров, оборотней и дементоров. Беглецы Азкабана пытались уговорить его не спешить, потому что Дамблдор был еще силен и твердо сидел в кресле председателя Визингамота. Волдеморт послушал их, но сделал по-своему. Дал задание Долохову, Беллатрикс и Яксли. Несмотря на то, что после заключения и ветрянки они едва отъелись и пришли в себя, темный лорд поручил им распространять слухи о своем возвращении. Это совпадало с планами Дамблдора, и слухи из Лютного достигли ушей журналистов. Неопределенность формулировок слухов напугали министра магии больше, чем если бы Волдеморт явился собственной персоной на Косой Аллее. Одно дело, когда говорит старый маразматик Дамблдор, а тут сразу десяток человек, аптекарь Малпитпер, трактирщик дырявого котла Том, эсквайр Флориш, мадам Леонардия, хозяйка борделя «Красный фонарь», начальник стражи Азкабана и еще парочка сомнительных личностей утверждали, что видели не только пожирателей и Волдеморта, но и ужасных темных созданий. Что было из этого правдой, неизвестно, но из-за слухов поднялась паника. Людей для патрулирования улиц не было, да и Аврорат не был для этого приспособлен, поэтому волшебники попрятались по домам, и, кроме нежити, на дорогах никто не появлялся. Пожиратели, бывшие на свободе, видели, что метки ожили, и только ждали момент, когда повелитель их созовет. Момент настал довольно скоро, и Малфой Мэннер был битком набит, когда в раз собрались волшебники и темные существа. Казалось, что темный лорд тут же выступит на Министерство магии или Хогвартс всей армией. Все бы так и было, если бы не пропало главное действующее лицо в предстоящем противостоянии. В то время, когда волшебный мир замер в одном шаге от войны, Альбус Дамблдор исчез. Неделю его не было в Хогвартсе, когда преподаватели заметили его отсутствие. Его стали искать в Министерстве, Годриковой впадине, Хаксмиде, проверять все маломальски известные места, где он мог находиться. Даже в Азкабане Авроры прочесали Лютный. В конце концов, дали объявление в ежедневный пророк и доложили магловскому премьер-министру. Конечно, обвиняли Волдеморта, но он сам был раздражен. План войны с Дамблдором был под угрозой. Все решилось менее, чем через месяц. Батильда Бэкшот, Гризильда Марчбинкс и Августа Лангбаттом пришли к министру магии, отдав волшебные палочки, признались, что Альбуса Дамблдора они захватили в плен и разоружили. То, что они при этом лишили его памяти, произошло совершенно случайно. Оказывается, Альбус Дамблдор проник в поместье Лангбаттомов и наложил заклятие на эльфов, которые вместо исполнения обязанностей по дому пели, танцевали и декламировали стихи. Но это не так ужасно по сравнению с тем, что произошло с нянями семилетнего Невилла. Несчастные эльфийки были лишены зрения и речи, чтобы не могли видеть и сказать о пропаже наследника. Остальные эльфы с помощью танцев, пения и стихов пытались доложить о случившемся, но Августа, к счастью, догадалась сама. Внука она искала неделю, подключила подруг, и вместе с Гризильдой и Батильдой они нашли прибежище, где Альбус пытался разбудить магию у Невилла. К семилетнему мальчику Альбус применял не самые светлые заклинания, которые тому требовалось сбросить с себя. Разозленные женщины напали на директора и лишили способности двигаться и говорить. Бузинная палочка оказалась своенравной и, кроме того, что ее чары в 10 раз лучше других палочек, не поддавались обратным заклинаниям. Альбус не двигался и не говорил пару недель. Женщины ухаживали за ним, как могли. Когда же, наконец, колдовство рассеялось, он напал на Батильду, рассчитывая, что с 200-летней старушкой справится на раз. Разозленная мадемуазель Бэкшот в сердцах ударила Дамблдора связкой заклинаний, да так, что лишила его памяти, и это оказалось необратимым. Сознание 100-летнего старика стало напоминать решето. Он вспоминал то отца, то Ариану, то Геллерта, то впадал в забытье, из которого не выходил по несколько часов. Бравые старушки поняли, что они не справляются, и пришли сдаваться. Министр магии Нобби-Лич отправил уважаемых леди по домам. В пророке на следующий день описали ситуацию с председателем Визингамота, и Вальдемарт увидел беспроигрышный шанс стать министром. Нежить вместе с пожирателями снесли охрану министерства за какие-то то жалких 3 часа, и темный лорд Вальдемарт стал министром магической Британии. Волшебники даже не сопротивлялись, все произошло ошеломительно быстро. Орден Феникса из-за потери дееспособности лидера стух, и никакой подрывной деятельности вести у него не получалось. Все его противостояние заключалось в написании мелких статейк о прошлом Вальдемарта, которые не влияли на политику ведущих сил. Британия отпраздновала начало правления Вальдемарта. Но было еще кое-что. Ушлая Рита Скитер, допущенная на пресс-конференцию пожирателей смерти, стала спрашивать о семье темного лорда, его сердечных привязанностях и наследниках. Вальдемарт, разъяренный нахальством журналистки, позже очень серьезно задумался. Требовалось немедленно найти первую леди, желательно детородного возраста и симпатичную, быстро заключить брак, сделать наследника и править крепкой рукой. Но Вальдемарт забыл о Сириусе Блэке, который, не входя в свиту повелителя, доводил до бешенства свою кузину Беллатрикс и не только ее. Вот они-то, постоянно переругиваясь и доказывая, как должно быть лучше, добились того, что Вальдемарт и вправду спросил, как лучше. Он был расстроен предстоящими смотринами невест. Том Марвелла Ридл, воин, ученый, мыслитель, но никак не ловеласый охотник за юбками. Беллатрикс знала его характер и, несмотря на собственную влюбленность в лорда и замужество, даже благодаря ему, тут же занялась отбором невест. Том, скрывая скованность перед прекрасным полом за яростным гневом, физической силой и осознанием собственной власти, нуждался в кем-то равном себе, и Беллатрикс в первую очередь начала искать среди аристократии. Поиски начались немедленно. Оторванная от жизни за воспитанием близнецов, которые своей неусидчивостью сводили Молли с ума, за постоянными поисками Гарри и Рона, которые умудрялись спрятаться так, что приходилось проводить кровные ритуалы, она пропустила объявление в пророке о мероприятиях, на которые собирался цвет новой нации. Балы, концерты и выставки были прекрасным поводом решить все матримониальные проблемы. Была затрачена уйма средств, и прошли эти действия с настоящим королевским размахом. Легкомысленный Блэк вспомнил о крестнике только на 3-м балу, где собрались с семьями представители не только официальной, темной, стороны, но и светлой. Ну и ясно, к Молли Совы ни с одним из многочисленных приглашений не добрались. Сириус стал беспрерывно доставать письма Минору, и даже кузина, относившаяся к Молли весьма благосклонно, заинтересовалась ее молчанием. Все было бесполезно. Сириус зверел, Беллатрикс сказала Вальдемарту, который решил все адекватней, попытавшись аппарировать в нору. Молли что-то намудрила с плетением чар, потому что проникнуть он не смог. Благодаря подсказкам о крестражах, Том был весьма благодарен Молли Пруэтт за свое воскрешение, но не более того. Изоляция Молли от непрошенных гостей сыграла злую шутку, потому что ему пришлось использовать свои возможности по поискам Гарри Поттера и излишне много думать о рыжеволосой женщине. В результате, вместо того, чтобы на приемах улыбаться дамам, пить шампанское и есть клубнику, он был трезв, зол и размышлял о всех видах охранных чар и взломах, проклиная магию и силу Пруэттов, Уизли, Поттеров и всех рыжих ведьм невысокого роста, в которых Куциум совершенно не считался с реальной силой магии. Долохов, как самый трезвый некромант, предложил справиться с проблемой методом, который решает все проблемы однообразно, мозговым штурмом. Мысль о том, что какая-то заурядная ведьма обставила его в охранных чарах, не давала покоя Ридблу. Кто ж знал, что ярость женщины и любовь матери, помноженные на желание оградить своих чад, вкупе с материнской любовью, усилит магические замки. К тому же Люциус Малфой не собирался открывать секрет темному лорду. В общем, Долохов и Вальдемарт решили обсудить проблему. В кабинете Люциуса было тепло, стояла закуска, у Антонина в кармане появился свежий пузырь самогона. Том хлебнул, закашлялся и потянулся за сыром. Мой лорд, виноват, после первой не закусывают. Вторая, третья, и соратники были готовы обсудить вероломство глупых и отвратительных личностей. После 4-й они согласились, что женщины – это зло, а 5-ю выпили на брудершафт. К 6-й порции в кабинет завалился пьяный Сириус. Пьяный, потому что пожиратели праздновали победу темной стороны и веселились, а Сириус горевал о тяжкой судьбе Дамблдора и своей собственной. Вы тут отмечаете? О, упал в кресло Сириус Блэк, потянувшись за бутылкой. Ему было до фонаря, что здесь Вальдемарт и почти трезвый некромант. Он дошел до состояния парения, А чтобы взлететь, не хватало пары капель. Глотнув пару раз, Блэк прикрыл глаза. «Вальдемарт, ты случайно Гарри не убил?» – спросил он. «Я не могу добраться до Молли». «Никто не может», – ответил Вальдемарт. «Через камин пробовали, ни у кого нет доступа». «Вальдемарт, а у тебя?» – еще хлебнул из бутылки Блэк. «Я, повелитель, факт. Значит, я не собираюсь болтаться по каминам к мамаше с семью детьми». «Восемью, переворот вдышло твоему темнейшеству», – развязно ляпнул Блэк. «Гарри Поттер, ее приемный сын». «Кстати, Гарри Поттер мог бы быть отличным дополнением к образу доброго повелителя», – сказал Долохов, у которого даже половина выпитого не раздразнила желудок. «Мальчик, который выжил, мог бы сфотографироваться вместе с вами, мой лорд. Это было бы символично. К тому же доказало бы, что вы – общественник и друг детей. А 6 лет назад кто кого собирался убивать?» – ткнул пальцем Блэк. «Из-за тебя я сидел в Азкабане». Вальдемарт поморщился. «Сейчас хвост спокойно сидит в норе у Уизли, запертый. И я не собирался убивать Гарри. Молли, молодец, справилась с таким прохвостом. Более того, он помогает эльфам», — восхитился Сириус. «Я бы женился на такой, я бы тоже», — сказал Антонин, — «обставить в чарах самого темного лорда». «Ох, виноват, мой лорд, я не то хотел сказать. Огненная женщина», — признался Вальдемарт, который, пользуясь моментом, решил Блэка дожать и поставить ем, пьяному, метку. «Предлагаю пари». «Какое?» Сириус все еще никак не мог отключиться. «Мне неприятно знать, что какая-то домохозяйка сильнее меня в чарах. Я открою ее камин за 5 минут, а ты, Блэк, станешь пожирателем смерти. А если не взломаешь», — заржал Сириус, — «то женишься на Молли Уизли». Вальдемарт зажмурился и тряхнул своей идеальной прической, из которой ни один волосок не сбился, несмотря на количество выпитого. Мысль жениться на чертовке, из-за которой он кажется не таким могущественным, вдруг ему понравилась. Молли бы не заискивала перед его титулом, не пилила за недостатки и не давила бы мощью чистокровного рода. Многочисленные приемы и знакомства с чистокровными показывали низменность интересов, презрение или скудость ума. Умных женщин он не встретил ни одной. Молли приятно удивляла на фоне самовлюбленных высокородных девиц. С детьми они бы не заморачивались, а Гарри Поттер был бы приемным сыном самого темного лорда. «Договорились», — уверенно ответил Вальдемарт. Руки спорящих мужчин наплела лента обета. Магия подтвердила их желание. Том чертыхнулся, а Сириус оскалился. Антонин невозмутимо допивал остатки самогона. Мало ли что пришло в голову его повелителю. Проснется завтра утром и скажет, что так задумал с самого начала.